чтобы избрать нового председателя, и я сам, видя бесполезность борьбы и желая сохранить коллектив, попрошу меня освободить, встанет Сергей Кочнев и скажет: «Не нас выбирал Туманов, мы его выбрали. Что же теперь, отступимся сами от себя?» И тысяча человек прислушается не к высокому начальству, а к Сергею Кочневу. Меня снова изберут председателем. Но это другая история. Года два тому назад новый губернатор Карелии Сергей Леонидович Катанандов попросил меня посмотреть, возможно ли расширить шоссе и увеличить высоту тоннелей под железной дорогой в трех местах для проезда пассажирских автобусов и крупногабаритных автомобилей с грузами в Финляндию и обратно, что сократило бы путь на 400 километров. Об этом мечтали несколько десятилетий, но ни одна из специализированных дорожных организаций не рискнула взяться за трудоемкий и сложный проект. Посоветовавшись с Кочневым и Николаем Жилкиным, мы решили проделать эти работы, за которые позже получим правительственные награды. Не буду полностью перечислять, что было сделано, но был момент, когда напуганному инженеру-железнодорожнику не дали дозвониться до начальства, чтобы получить указания о немедленном прекращении работ. Ему казалось, что не удастся удержать прорвавшуюся воду, и железнодорожное полотно будет разрушено. Но выдержка и опыт наших специалистов сыграли свою роль. Праздновали сдачу этих объектов на республиканском уровне. Механик Геннадий Румянцев. Трудно сказать, чего не может сделать этот человек. Например, когда мы работали в Иркутске, вышел из строя сложный импортный механизм. Починить его не сумели инженеры ни на одном из заводов крупного индустриального центра. А Сергей Кочнев и Румянцев отремонтировали. В Свердловске на руднике несколько лет стоял поломанный чешский экскаватор. Кого только не привлекала администрация рудника для ремонта. Но мощный экскаватор простаивал, пока за него не взялся Румянцев. Дней 20 он копался в нем, разобрал по частям всю эту громадину. И каково же было удивление механиков Березовского рудника, когда Гена все-таки заставил этот экскаватор работать. Володя Донсков и Алексей Малинов. Оба отличные механизаторы. По окончании учебы много лет работали начальниками участков. Они могли позволить себе дней на 10 устроить выходные, за что им здорово доставалось. Попавшийся, независимо от должности, мог поплатиться за пьянку 2000 рублей из своего заработка. Напомню, что зарплата инженера в то время была 120 рублей. Пройдет много лет, и Донсков скажет мне: «Вот ты ругал нас за попойки, но мы никогда не додумались бы писать на колесо самолета, как Борис Николаевич, на глазах у встречающих и журналистов. А если бы такое все же случилось, то мы или повесились бы, или спрятались от людей, чтобы не показываться никому на глаза. Моего заместителя Зиновия Футарянского, все звали его Женей, я знал с 1959 года. Прекрасный механик, он часто предлагал нестандартные решения. Сказывался многолетний опыт работы на Колыме. Некоторые подробности я узнаю уже после того, как он уедет работать в Америку. Была у него одна слабость – женщины. Когда звонила жена и выговаривала за дошедшие до нее слухи, подвыпивший Женя изумлялся и стонал. «Неля, Неля, какие женщины! Какие могут быть женщины? Вадим на базе!» После разгрома Печоры он уехал в Америку. Он и там востребован как специалист, получает солидные суммы за внедрение своих РАЦ-предложений. И ему, даже не знавшему как следует английский, доверили руководить людьми. А об американцах Женя будет с грустью рассказывать, что люди там такие же, как и у нас. Есть и пьяницы, и лодыри. И живи они в нашей стране, не имея возможности достойно получать за свой труд, тоже воровали бы и жульничали. Руслан Кущаев также со мной больше 30 лет. Начинал бульдозеристом. После окончания курсов горных мастеров многие годы работал начальником участка. И сегодня возглавляет подразделение, занятое лесопереработкой и строительством дорог в Карелии. Руслан найдет выход из любой ситуации. Не раз все убеждались в его надежности. Он из тех, на кого всегда можно положиться. А эти качества я отношу к числу первейших достоинств человека. И эти слова можно отнести к каждому, о ком я только что рассказал. Почему я пишу об этих людях особо? Убежден, если бы во времена перестройки они были по-настоящему востребованы, сегодня Россия была бы другой. Разница в атмосфере, которая царила на государственных предприятиях и в крепких артелях, была столь разительна, что вызывала настороженность высших республиканских чиновников. Они воспринимали эту разницу как укор в свой адрес и не в силах изменить обстановку на подведомственных производствах, использовали любой предлог, чтобы поубавить энергичность артели. Когда это не удавалось, местные власти затевали громкие уголовные дела, рассчитанные на то, чтобы создать в обществе отрицательное отношение к производственным артелям. Одно из дел завели на Володю Бабина, председателя артели Яна. Когда-то он работал на Колыме главным механиком Северо-Восточного геологического управления. там, в компании магаданских начальников –